кои-то веки Фрион в бар пустым заявился. За весь путь от ростка и обратно ничего мне зона не подарила, кроме, пожалуй, жизни. Лежат, правда, в рюкзаке башка и щупалы кровососа-юмориста, но бивню оно неинтересно. В отличие от барина, дичь он не покупает. А НИИАЗ сегодня уже закрыт. Ночь на дворе. Ладно, завтра. Благо щупальца по неделям не тухнут, даже в тепле. А из башки я завтра на свалке за корпусами суп сделаю. В смысле, выварю и очищу. Потом залакирую. И вуаля, 40 тысяч рубликов с какого-нибудь туриста или журналюги при самом скромном варианте. Эффектно он выглядит. Жутковато даже. Череп кровососа. Только что варить придется часов 6. Мясо на нем крепкое, как резина с покрышки. Еще интересно, как бумагу на бывшего фактически вора у ученых выписать. А еще ведь как-то вооружить надо. Двустволка, пушка для зоны не слишком подходящая. Комбинезон у него имеется, новый, хотя и паршивенький, покров 4. Моя ветошь и то лучше защищает. Навыков жизни в зоне 0,0. Денег примерно такое же количество. Впрочем, как и у меня. И за душой у меня сейчас ничего вообще. Ни тайника в зоне, ни заначки какой за половицей. Гол, как сокол, да еще и с таким привеском. Бивень едва меня узрел, даже в лице поменялся. Как только стакан не расколол, протирая. Странно, чего это он таким смурным и задумчивым вдруг стал? Вроде денег он мне не должен, бяки я ему не делал. Да чего Бивень такой грустный сегодня? А, да не, все там чего, путем? Привет, философ, как сходил? Ништяк сходил, спасибо. Ересь облокотился на стойку. «Вообще зашибись!» «Пойдем», — вдруг очень серьезно сказал Бивень и махнул рукой, приглашая в подсобку бара. «Поговорим». «Интересно. Пойдем. Похоже, не от моего появления, скис бармен». «Договоримся?» — просто спросил Бивень, глядя мне в глаза. «Не понял». «А я растолкую», — Ересь ухмыльнулся, подмигнул. «Это ведь он вслед за лунем кодлу отправил». При мне им за бабки всю инфу слил. Сколько хороших вещичек сталкер прикупил и куда примерно направился. А мне заливал тогда, что это, мол, его друганы, команда Луня, значит, и меня с ними отправил как отмычку. Все равно никто в команду не брал. Я тогда и повелся, как лох, и на сказочки, и на сказочников. Но, че скажешь, не так было. Бивень побелел и тяжело уселся на табурет. «Нет». «Не так. Уф. А мозгой раскинул потом, когда уже на росток пришли? Или лунь бы их положил всех со мной вместе? Или они луня? И я тогда тоже не жилец. Им отмычка нужна была, а не свидетель. Потому меня и оставили подальше от перестрелки. И на обратном пути бы шлепнули. И ты чистый. Доказательств никаких. А бандосы народ в этом плане тихий. Ты для них курочка, что золотые яички несет и краденые скупает». «Ты...» — Бивень начал задыхаться. «Урод! Бандиты не пустят! Ты чё бред несёшь?» «Я урод? Ну ты вообще! А что не пустят? Был у тебя в доле такой сталкер, саранча, для связи. Его тоже лунь завалил. Хитрая ты, сука. Да не рассчитал одного. Не убил меня лунь тогда. Хотя и знал, в чьей я был кодле. И в зоне не бросил, а до ростка довёл. Вот я и вернулся, чтобы спасибо сказать». Бивень был совсем плох. На побелевшем лице выступили крупные капли пота. Он начал похрипывать. Сказался ожог легких еще с той поры, когда сталкерил бармен. «Выйди в зал и просто скажи. Фрион бывалых зовет». «Я течу, на побегушках. Быстро!» — рыкнул я. И философ, просто увидев мой взгляд, поспешно кивнул и метнулся из подсобки. «Брешет он!» Бармен едва дышал, вцепившись в воротник свитера и оттягивая его до треска нити. «Я ж никогда такого...» «Договоримся?» — напомнил я. «Твои слова, падаль. Ну вот и будем сейчас договариваться. Только со всеми сразу, кто в баре из наших». «Ты что? Зачем? У меня деньги. Вот, держи ПМК. Там тайник у меня. Не надо». «Давай. ПМК я забрал. Пригодится. Благодарствую. На том свете тебе зачтется». «Ну, видишь, не надо всех звать». «Поздно, крыса! Неужели тебе, сволочь, мало было?» Бивень лепетал что-то еще. И про то, что уже почти старик, и что он ноги в зоне оставил. Когда лихо молча перебрасывал через потолочную балку кусок парашютной стропы, Бивень просил сердечных капель, что остались в зале под стойкой, и рассказывал, как дорого сейчас жить. Когда вязали петлю, он свалился на пол и начал клясться, что никогда такого больше не сделает. Заглядывал в глаза, стучал протезами в доски стеллажа, зачем-то вспоминал погибших сталкеров и какую-то Дашу с Днепропетровска, с которой был знаком много лет назад. Потом просто тихо завыл, когда викинг, самый здоровый из нас, легко поднял его с пола, а гоп-стоп накинул петлю на вспотевшую до блеска шею. Потом, когда тяжко скрипнула балка под весом торговца, я положил табурет на бок, прямо под дергающиеся ноги. «Через полчаса вызовем дежурного», — буркнул лихо. «Вот черт! Кого, интересно, институтские на это место поставят? Хорошо бы из наших». «Да, и в сеть закинуть, что, мол, Бивень повесился, совесть замучила», — добавил викинг. «Поймут, кому надо». «Какой-то бар на хозяев невезучий», — вздохнул гоп-стоп. «После барина никого не признает заведение. Вот он мировой был мужик». «Это верно. В общем, подсобки надо запереть. Там много товара с НИИ непроданного. Иначе прикроют бар вообще». Лихо вытащил из кармана Бивня связку ключей. «Как бы всех нас, мужики, вообще не прикрыли». И я вкратце пересказал разговор военного и главного долга. «В общем, новости для нас поганые. С военными ожидаются гнилые терки». «Наука не даст в обиду. Они без сталкера никуда». Лихо с сомнением почесал нос, задумался. «Да и непонятно мне, чем долганы военным насолили. Всегда Вась-Вась у них, вроде как свои». «Да, мужики, если уж долг так гонять начали, то что с нами, вольными будет?» «Эх, сионист в ходке, вот он башка сообразил бы, что делать и к чему готовиться». «Это да. Ну, вроде готов, подлюка. В случае чего уже не откачают. Пора сообщать скорбные вести». «Хм, вот и посидел в баре после тяжелого денька. Ничего себе событие. Ну, ни злости нет, ни отвращения, почти ничего. Был Бивень торговцем, хорошим знакомым, и вдруг помер разом для меня, еще до того, как петля затянулась. Да, что-то говорить со мной пыталась, в ногах ползала, да только уже не человек это был, а одна видимость, мутант, зомби, тварь из зоны. Кто с мародерами связался, для нас уже не человек. Ненависть к пуле в спину, к грабежу у сталкерской тропы, к убийцам друзей воспитывается очень быстро и навсегда. За полтора месяца моего размеренного существования в пределах Чернобыля-7 никаких особых изменений не произошло. В нормальную, полноценную ходку я так и не выбрался, а несколько выходов вдоль нейтралки оказались почти пустыми. На ПМК Бивня никаких координат тайников не было. Решил он тогда, видимо, отсрочить судьбу. Жаль, рассчитывал я поживиться с бивневых запасов, хотя бы даже по мелочевке. Впрочем, кое-какая полезная инфа на его ПМК была, а также хорошая на 10 тысяч томов коллекции книг, потому продавать его мини-компьютер я не стал. Оставалось только ждать, когда науке потребуется хороший проводник или появится полноценное большое задание, оплачивающееся соответственно, да еще собирать по крохам на новое снаряжение, экономя буквально на всем. Ожидание, правда, затягивалось. Ересь вел себя спокойно, даже слишком. Молчал он, бывало, целыми сутками. Ел, спал, буркал что-то односложное и снова смотрел в стену. То ли перегорает парень после всех этих дел, что на его рыжую башку свалились, то ли впрямь переживает крепко. Хотя это вряд ли. Совесть у людей такого сорта обычно отсутствует. С другой стороны, помалкивает, с дурацкими вопросами не лезет, отмычкой без претензий в зону ходит, чего тебе еще надо. Самый подходящий вариант — напарника. Единственное, долго такие задумчивые молчуны в зоне не живут. Справку я ему все-таки выбил. Помощник лаборанта. Только что в графе «Имя отчества» ересь подлец крестики нарисовал и вместо подписи рожу корявую. Как ни странно, справка работала. Бойцы не на подпись смотрели, она им до лампы, а на номер бумаги и печать институтскую. Щупалы кровососа биологам сдал, а череп его, отделанный по высшему разряду, залакированный, красивый, получилось сбыть лишь за 30 тысяч. Туристов в Чернобыле 7 стало заметно меньше, а потому выбора не было. Впрочем, до заветного нового комбинезона и нормального ствола оставалось не так много. Хорь, занявший место бивня, обещал кольчугу 2М за 50. Несмотря даже на данное сталкерами имя, нормальный оказался торгаш, без гнилины. И хоть сам зоны не видел, все нюансы сталкерской жизни схватывал сразу, на лету. Где уж его выкопали ботаники, не знаю. Но то, что это целиком и полностью их ставленник, я даже не сомневался. Были, конечно, мысли, что работает он информатором у науки, а может и у военных. Но это пожалуйста. И Куций, и Бивень, и, возможно, даже основатель заведения Барин были теми руками НИИ, что лежали на пульсе сталкерства. Без этого никак, понятное дело. Слишком серьезная штука, зона, чтобы все на самотек пускать. Бивень, сволочь, еще и мародерам помогал. Ну, впрочем, сколько веревочка не велась, а через балку перехлестнулась. Кстати, дяди, что за безопасность не отвечают, даже и не расследовали всерьез, отчего это Бивень вздернуться задумал. Должно быть, догадались, почему у покойного ныне торговца внезапно совесть проснулась. Признаться, ожидал я неприятных событий после того разговора майора и главного долгана. Но, похоже, неприятности пока начались только у военных. Долговцы дружно ушли со всех блокпостов, как в районах второстепенных и, следовательно, хуже вооруженных пропускников, так и с опорных точек внутри самой зоны. Последствия не заставили себя ждать. Опытные бойцы, контрактники, уже повидавшие зону, просто завалили начальство рапортами об увольнении. Им-то уж гораздо лучше было известно, нежели штабным, что такое долг в союзниках и насколько спокойнее жить, когда рядом ребята в черных комбезах. А срочники, у которых месяц в зоне шел за 3 на большой земле, ничему, понятно, научиться не могли и снова начали гибнуть. За 6 последних дней один блокпост вымер под выбросом, поголовно вымер. Вместо новых блиндажей взамен подтопленных бойцы вырыли щели и перекрыли их досками, даже землей не присыпали. На другом посту выброс пережили, но накрыло солдат маревом, а тех, кто в живых остался, пара бюреров добила. Выжили из 3 взводов 2 человека. Их комиссовали. Говорят, непоправимо с катушек съехали. В баре один ботаник знакомый рассказывал, что новое командование военных рвет и мечет, мол, как так, только вроде начали порядок наводить, а порядка вообще никакого не осталось. И чем больше стараемся, тем хуже получается. Виноватого, конечно, нашли быстро. Долг такой, мол, секой, розетаки, из-за него все. Да только покарать врагов новое руководство не могло и даже не пыталось. Хоть и стращал долговцев тот майор из новеньких, но, как говорится, собака лает, караван идет. Никаких поползновений к захвату ростка военные так и не предприняли. Наверное, поняли, что армия до него просто не дойдет, не говоря уже о захвате. Ох, может, и обойдется все. Вроде ученые пока нас поддерживают, а без науки зона давно уже немыслима. Громадные деньги ботаники зарабатывают, и без их исследований не было бы ни периметра с новейшими системами защиты, ни Чернобыля-7, ни снабжения. Ну, будем надеяться, что все утрясется. Жизнь, правда, давно научила на авось не надеяться. От этого последствия бывают. Вражда военных и долга сказалась даже здесь, в Чернобыле-7. Цены подскочили буквально на все, раза в 2. Ботаники, что артефакты на деньги и полезное барахло меняют, говорили, что контроль над расходами новая администрация ввела очень жесткий, и так просто ящик тушенки или новый комбинезон уже не спишешь. На все возражения ученых начальство толдычило, что незачем кормить уголовников, когда своих лаборантов море, вот пускай они в зону ходят и зарплату отрабатывают. Лаборанты, увидев такие дела, дружно свалили. Кому как не им знать, кто за них в зону ходил и на их имена найденные артефакты записывал для отчетности. Еще одной конкретной бякой стало то, что эти самые артефакты в баре уже нельзя было продавать, как раньше, а приходилось именно сдавать за весьма скромные премиальные. Хорь так мне и сказал, что, мол, ты по документам лаборант, вот и изволь существовать на лаборантский заработок. Правда, совсем не улыбалось мне на зарплату жить, в зоне шкурой рискуя. И, насколько я понял, все наши из стариков тоже от этих новостей были совсем не в восторге. Ощутимо заработать теперь можно было только на крупных заданиях, да только не часто они выпадали. А деньги нужны. По этой причине сегодня и стоял я в полутемном подъезде 6-го корпуса, ожидая барыгу. Тот осторожничал, как всегда. Уже пару раз я замечал его шныря, вынюхивающего обстановку, проверяющего, нет ли подставы. Потом тихонько скрипит входная дверь и... «Ну давай, чего там?» «Медуза и два гранита. Здесь, смотри осторожно, чертова кровь». Лестничная площадка слегка озаряется тусклым серым светом. Барыга быстро осматривает хабар, кивает, закрывает контейнеры. «Лады, но что-то не густо. Лопай, что дают». «Ага, сейчас». И отсчитываются в слабом свете диодного фонарика мятые бумажки. Дежурит шнырь у полуоткрытой двери. Ждет, пока я собственноручно проверю сумму. Публика такая, не заржавеет и обсчитать на пару тысяч. «Ну чё, все в порядке». «Так если чё, я, короче, жду. С тобой клево работать». «Взаимно». И я аккуратно переправляю деньги во внутренний карман. Однако в пятеро против того, что НИИ через хоря выдает. Ну и скажите теперь, кто виноват и что делать? Сталкер туда тянется, где теплее. Он элемент политически несознательный, и посему ботаники в последнее время вместо ценного и редкого хабара получают откровенный хлам. Зато начали жреть просто на глазах парочка дежурных офицеров и несколько невнятных и, по идее, совершенно ненужных мелких начальничков НИИ. Вот вам, друзья, свежевыпеченный закон и порядок, что новое руководство в зону протолкнуть хотело. Получите и распишитесь. Наивные, как дети, ей-богу. Ну, давай, разбегаемся. Счастливо. И по одному, осторожно, тихо расходимся от почти ненаселенного корпуса. Спокойно здесь теперь. Лаборанты в нем раньше жили, а теперь пустуют казенные квартирки. И не скоро, походу, заселятся в них. Понятно теперь, о чем Яковлев вояке говорил, что, мол, ломать, не строить, хорошо подмечено. А мне еще две такие вот ходки нужно. И два раза после них пообщаться с этим безымянным барыгой, да так, чтобы не загребли. Побыстрее бы уже заработать на нормальную снарягу и свалить на росток. И там уже, подальше от Чернобыля-7, что называется, переждать это новое руководство. В том, что его со временем обязательно сшибут, я почти не сомневался. Тихонько выглянул из двери подъезда. Темно, тихо, барыги и его шныря уже след простыл. Значит, и нам нужно выбираться. Пока в бар заглянуть и хорю торжественно каплю вручить. Один черт, они за бесценок у барыг идут. Но, однако, артефакт лаборант Фреон притаранил, на благо науки постарался. Пропуск свой оправдал. Хе, представляю, как он скривится. Грустная с недавних пор физия у хоря. Видать, трясут его ученые. Чего одну чепуху сдаешь? Где интересные стоящие штуки? Почему только капли да скорлупа? А ему и сказать нечего. В баре никого, кроме самого хоря, не было. Как начались все эти порядки, сталкеры в заведение почти не заходят, предпочитая отдыхать хотя бы даже на задворках. Так, забегут, сдадут мелочевку и к барыгам. А чтоб посидеть, поболтать за чашечкой водки, это уже нет. Атмосфера не та. Чужим стал бар. «О, привет!» Хорь немного оживился. «Выпьешь?» «Не, без настроения». «Есть чего?» «Надо же, еще надеется, на рюкзак смотрит». А все-таки точно сталкеры кликуху дали. Натуральный хорь. Маленький, чернявый, юркий. И на лице постоянно такое хитрое выражение, как у того самого мелкого хищника, разбойника куриного. Впрочем, мужик он нормальный, без гадости. А что стучит, так он на оке стучит и военным, не мародерам, да и на здоровье. Без этого не был бы он тут, дураку понятно. А как же? Вот, держи гостинчик. И киснет хорь, кривится. Опять каплю сталкер припер из зоны. «Все, что ли?» — печально так спросил, почти обреченно. «Не везет». Я пожал плечами, натурально вздохнул. «Да и как без нормального комбинезона в глубокую зону сунешься? А по окраине только вот такой мусор и валяется». Фыркнул хорь. Не поверил, конечно. Но премиальные выдал. 800 рублей институтских. В бумажке какой-то черкнул, и отправилась капля в контейнер. «Постой, разговор есть». Бармен окликнул меня, когда я уже направился к дверям, и что-то было в его интонации такое, что я остановился. «Ну, вещай». Хорь помолчал, потом щелкнул портсигаром. «Будешь?» «Не, не смолю». «Это правильно». Бармен закурил. «Тут такое дело. Ты же по зоне много лазил, верно?» «Не без того». «Интересно, куда клонит хорь?» «Ну...» И бармен вдруг положил на стойку тонкую папку с надписью «Ефримов ГС. Лаборант. Фреон». «Вот что мне про тебя НИИ выдал. Тут на каждого из ваших подобное досье имеется в нескольких экземплярах. И еще я знаю, что хана вам скоро, ребята. Ученым толку от вас теперь немного, на их защиту не рассчитывайте». «И к чему ты мне это рассказываешь?» «Не врет. Точно не врет». Ишь, как сигарета в пальцах играет. Нервничает хорь. Неспроста он мне такое выдал. Завязки на папке распутал, полистал. Является одним из самых опытных сталкеров. Общий стаж в зоне 6 лет. Из них 2 года числится полевым лаборантом НИИ АЗ. Хорошо знает территории Темная долина, Янтарь, Агропром и Агропром-2. Имеет большой опыт выживания в условиях АЗ. По неподтвержденным данным, несколько раз бывал в Припяти. Неплохо ориентируется в подземных комплексах. Рекомендуется для соответствующих заданий. Опытный проводник. Независим, замкнут, скрытен, неблагонадежен. Стажеров не берет, в команде работать избегает. Хорь немного помолчал, а потом добавил. А теперь самое интересное. Подозревается в сотрудничестве с лицами, занимающимися контрабандой аномальных образований. «На пушку берете, уважаемый?» «Подозревается, не пойман». Я снова направился к двери. «А скоро будет пофигу, пойман или нет. Всех загребут, кто в городе. А кто не сдастся, постреляют. Это я тебе точно говорю». «Допустим. Тебе какой интерес мне все это рассказывать?» «Интерес есть. Вот об этом и разговор». Хорь подошел к дверям, щелкнул засовом и вывесил табличку «Закрыто». «Слушай сюда. Когда вас шерстить начнут, а начнут обязательно, в моих услугах надобность тоже отпадет. Вышибут без выходного пособия. А я не для того проплачивал и пороги обивал, чтобы вот так просто и запросто вылететь». «Продолжай». «Свой пропуск лаборанта через неделю можешь просто выбросить. В Чернобыль-7 или не зайдешь, или, если здесь проволандаешься, попросту сядешь. А то и пристрелят. Я же предлагаю дело». Хорь нервно потушил окурок прямо о стойку, достал вторую сигарету, прикурил. «В общем так. Что и почем в зоне, я уже немного соображаю. С правильными людьми на большой земле связи налажены. Дело за малым — найти выходы под периметром. Они есть, это факт. Но где конкретно, никто не знает. Вся документация после третьей осталась в зоне, бывшем штабе в районе Криволесья. Туда не пройдешь. Архив в Москве, насколько я выяснил, как бы случайно сгорел. Так что вояки теперь знают о коммуникациях только примерно. Все же было засекречено». Хорь глубоко затянулся, кашлянул. «А тут ходов в земле, как дыр в швейцарском сыре». «И ты хочешь, чтобы Фреон их разведал?» Я щелкнул по записям. «Разузнал я, что есть на старом кордоне бункер, где раньше барыга обитал. Так вот, место для меня вполне подходящее. Сделаю там свой ларек и чихать на НИИ. Один черт гроши. А если я тебя, хорь, пойду и сдам ботаникам, как честный лаборант?» Как бы невзначай поинтересовался я. «И будешь большой дурак. Не поверят тебе. Неблагонадежен? Забыл? Я выкручусь, не сомневайся. А если и поверят, выгоды тебе в том никакой. Самое большее по голове погладят и скажут «молодец». Даже пирожка с полочки не дадут. Научники сейчас прижимистее стали. Не по своей, правда, воле. А почему ко мне? Сионист, например, по зоне подольше моего лазает. И подальше, кстати. Он зону лучше знает. Гоп-стоп тоже хороший сталкер. Молчун ты, скрытный. И ты единственный, кто от кикимры живым ушел в подвалах агропрома. Вот почему. Думай быстро. Времени может остаться всего ничего. Снаряжением обеспечу. Оружием. Денег дам. А потом, если все выгорит как надо. Хор написал на блокнотике цифру. Не только от меня, но и от правильных дядей. И документы сделаем. Не ту липу, что раньше НИИ сталкерам выдавал, а настоящие, реальные документы. Цифра была хорошая. Настолько хорошая, что в нее не очень-то и верилось. Гарантии? Никаких пока, вздохнул Хор. Но, по крайней мере, это возможность, Фреон. Или дальше будешь остаток своего времени барыгам мелочевку сдавать и на комбезы копить? Для тебя это не солидно, что ли? А слово я тебе свое даю, что услуги не забуду и кинуть тебя не дам. Если все будет на мази, то я тем дядям очень буду нужен, понимаешь? И со мной им придется считаться. Допустим, так. Но у тебя ничего пока нет? Есть, перебил Хорь, кивнув в сторону подсобок. Если в ней думают, что я им барахло оставлю, то они очень крепко ошибаются. Теперь тебе нужно как-то переправить все это к старому кордону. Мне? Ладно, нам. Ты же согласен? Хороший вопрос. Действительно, ничего я вроде не теряю. Не похоже, что врет Хорь. В ней действительно капли, медузы и скорлупу вскоре принимать перестанут. Лаборатории у них, я слышал, простаивают. Следовательно, новых заданий шиш дождешься. Соответственно, сдадут они нас с потрохами. Нужны мы им теперь, как собаке пятая нога. Но афера эта чистой воды. Не верится мне как-то и в честное слово, и в куш обещанный тоже. Впрочем, обещал бармен со снаряжением помочь, а в моей ситуации это уже немало. Да и шанс в зону выйти появился. Да не по окраинам, а именно в дикие, нехоженные места. И стукнуло сердце, живее погнало кровь по сосудам. А там уже, в зависимости от поведения Харя и больших дядь. Куш маловероятен, но все-таки возможен. Не такой, конечно, как обещали, но Хорь заплатит нормально, в этом я почти уверен. Да и киснуть мне здесь уже надоело. Снарягу когда выдашь? Значит, договорились. Бармен просиял. Да хоть сейчас. У меня напарник есть. И на него тоже набирай. Пошли. И Хорь звякнул ключами от закромов. Странно. Ведь кинуть я его мог без проблем. Забрать, что понравилось, и... Эй, чувак, а я тебя не знаю. Но поверил мне торговец сразу. Видно, или совсем у него безнадега нарисовалась, причем без вариантов, или решил сыграть по-крупному. И чувствовал я некоторую благодарность, что ли. Предупредил он нас, значит, успеем свалить до готовящегося замеса. Пойдем. Учти, скромничать не буду. Это пожалуйста, все равно не мое. Пока. Ишь, даже заулыбался. Ты, помнится, кольчугу двоим хотел? Их есть у меня, но имеются и помощнее костюмчики. Абсолюты? Не, спасибо. Тяжелы, зараза. Долго не походишь в такой сбруе. Гони парочку кольчуг. Не вопрос. Из легких костюмов лучше модернизированных кольчуг пока ничего не придумали. По большому счету, мощный комбез вроде абсолюта защищает от кислоты, это да, от укусов мелких тварей, тех же тушканов, спасет, но... От всего остального уж извините. До первой аномалии, что называется. Или автоматной пули. Не рассчитаны абсолюты на то, чтобы по ним стреляли. То ли дело кольчуга. Пулю она, естественно, тоже не остановит. Но легкая, прочная, непромокаемая, что в зоне великое дело, износу не знает. Броня из керамики не ржавеет, не окисляется. В кислотную колючку в ней, как в абсолюте, не зайдешь. Но красный дождь, едкий туман и даже желчь осьминога держит замечательно. Все, кто по зоне достаточно времени ходит, поголовно в кольчугах первой или второй моделей. Остальные либо неопытные, либо, что называется, не при деньгах. Второй, кстати, знакомы мне не понаслышке. Детектор я взял еще один, для ереси. У меня машинка хорошая, проверенная, и потому другой не надо. Слушай, такое дело. Хорь жестом остановил меня, когда я вооруженный направился к ящику с калашниковыми. Посмотри, я на снабжении в Челябинской зоне работал, и военсталы там очень эту пушку хвалили. На их жаргоне «фенечка», «фенька». Ни одного про «феньку» плохого слова не слышал за все время, пока там работал. Торговец щелкнул клипсами длинного пластикового кофра и извлек из него странное оружие. Видел я такие пушки в зоне FN-2000, и поначалу ажиотаж по ним был. Еще бы, штурмовая винтовка плюс встроенный гранатомет, прицел компьютеризированный, все дела. Но как нахлынула популярность, так и свалила. Не выдерживали плохого к себе отношения эти стволы. Из строя один за другим выходили под вечной сыростью и грязью зоны. Похоже, оружие на те удобные, точные, но, увы, ненадежные пушки. Прочный пластик, те же плавные обводы корпуса, схема «Bullpup», разве что это заметно длиннее и тоньше будет. Даром не нать, я отвернулся от ствола. Да и нафига мне в зоне гранатомет? Погоди, не кипишуй, это не то, что ты подумал. «Фабрик Националь» — хорошая штука, но в зоне надолго ее не хватит. Проходили. Да, бельгийская вещица, но уже совсем другая. В 2012 году пушку выпустили по заказу НАТО, когда американцы в Венесуэлу полезли. Для джунглей ствол сделан. Внизу не гранатомет, самозарядный дробовик 12-го калибра на 6 патронов. Их юсовцы очень уважают, когда в джунглях воюют. Сверху штурмовая винтовка. Калибр, правда, для здешних мест дороговатый, 5,56. Но достать несложно. Были бы финансы. Точность — просто шик. Прицел регулируемый, с высокой светосилой от 4 до 6 крат. Правда, с электроникой уже послабее, чем в старых моделях. И ночного режима нет. «Стволу дробогана не коротковат ли?» Я с сомнением посмотрел на оружие. «Считай, до приклада просто скрыт. Видел я, как на стрельбище картечью из него садят. Красота! Бьет далеко, не волнуйся. И главное, для джунглей. Материалы очень стойкие, и к воде, и к грязи, и уж поверь, к зоне». Откуда такая роскошь? Ствол по описанию уже начинал мне нравиться. Американцы хорошо раскупали, а потом конфликт как-то сразу урегулировался, а стволы на складах оставались. Денег у наших теперь много, но и заказали 1500 штук специально для военных зоны. И мне, естественно, кое-чего перепало. Рядовых этими стволами вооружать не захотели, дороговато будет. Так что для МВД и военсталов. Бери, говорю, не пожалеешь. А давай. Кофры мне Хорь вручил и сразу себе в бумажке сумму прописал. Хорошая такая циферка за ствол получилась. Вычту потом, когда заплатят, пояснил он и, даже не смутившись, занес на листок и стоимость двух кольчуг. Хозяйственный, блин. Для ереси я выбрал Винчестер 1300, который Хорь почему-то упрямо называл Чейзером. Модель не самая современная, но надежная, крепкая и для ближнего боя в самый раз. 7 зарядов картечи — штука исключительно суровая на ближних дистанциях, а в снайперских способностях философа я сильно сомневался. Еще вопрос. Откуда столько добра? Я прошелся взглядом по полкам. «Списанные?» — хитро улыбнулся Хорь, провел ладонью по оружейным ящикам. «Это, например, списано сразу, как только привезено в НИИ. Даже могу глянуть, по какой причине». Торговец достал ПМК, ввел номер ящика. «Ага, вот. Самопроизвольная разгерметизация контейнера с объектом номер таким-то, в результате чего необратимо повреждено столько-то единиц оружия и 16 защитных костюмов. В связи с тем, что указанные единицы в результате воздействия объекта номер такого-то, помимо необратимых повреждений, приобрели свойства, опасные для жизни и здоровья людей, принято решение немедленно уничтожить данные единицы в специализированном отсеке. Образцы поврежденного имущества отправлены в комиссию». «Образцы?» «Ну так». Хорь уже почти веселился, хотя я и замечал лихорадочный блеск в глазах. Волнуется торгаш, боится своей же аферы. «Старые автоматы и негодные комбезы принимаем за бесценок и, допустим, в кисель хбульк на пару часов, а потом отряхнуть слегка и запаковать. После этой дряни уже не ясно, новым был автомат или конкретно изношенным. Там мало что вообще остается. И в руки просто так не возьмешь, до костей проезд. Еще проще с продуктами. Грузовиками списывали, стоило хотя бы подозрение заронить, что ветерком из зоны жгучим пухом навеяло. Штамп в бумажке и на уничтожение, то есть сюда. Нормально. А то... И заметь, под актами списания закорючки свои подмахивали как минимум 3-4 институтские шишки. Понимала администрация, что без этих списаний не будет им ни артефактов, ни экспедиций, да и сами они ничего не теряли. Не с них же стоимость испорченного оборудования спросят. Просто еще привезут. Для денег, что с зоны делаются, это капля в море. Так что этого товара, уважаемый, нет в природе. Простая видимость. Воздух. Естественно, заводилась другая, тайная отчетность. За сколько денег продано списанное, на какой артефакт обменено, но эту бухгалтерию никому уже не предъявишь. Хор немного раскраснелся, говорить он стал быстрее. А я тут вроде посредника. Намекаю, что в следующий раз списать надо, какие, мол, товары сталкеры больше уважают, а какие и даром не надо. Нужный я раньше был человек. Институт, конечно, платит гроши, но не запрещает самостоятельной приработки. Всякую бижутерию сталкеров скупал, прочую мелочевку, связи налаживал. Заодно и о настроениях докладывал, — добавил я, и Хорь заметно дернулся. «Хочешь тут работать, никуда не денешься», — огрызнулся он. «Короче, пусть у меня побудут твои новые вещички. Не надо пока светиться дорогой снарягой, а то у местной публики может возникнуть нездоровый интерес». «Хитер торговец, вопросов нет». «Мол, мы, конечно же, вам верим, но...» «Ладно, проехали. Похожу пока в старой рванине. В общем, обмозговать надо. Жди». «Только не затягивай», — буркнул Хорь. «Со дня на день меня сшибут, и плакало наше мероприятие».